Глава третья, в которой наш герой познает азы мастерства. Олег не стал сразу углубляться в шахту, а открыл сумку, чтобы выяснить, чего же там положил добрый гномик. И лицо само расплылось в улыбке. В сумке лежали 4 булки, полная фляга и набор швейных принадлежностей. 4 иголки и 2 мотка ниток. После этого он бесцеремонно вытряхнул содержимое бумажного пакета на землю. Из пакета высыпались широкий матерчатый пояс с петлицами, каска, кирка и 2 сумка. Через минуту Олег выглядел как заправский горняк, конечно, по местным меркам. На широком поясе висели фляга и кирка, на голове каска, через плечи перекинута сумка. «Эй, трудяга!» — донесся голос от входа пещеры. «Сюда иди». У входа в пещеру стоял гоблин. «Я тебе говорю, новичок». Олег не стал испытывать судьбу и пошел навстречу гоблину. «Меня Румыном зовут. Я здесь руду принимаю и талоны выписываю. Там справа от входа навес стоит. Как норму набьешь, приноси руду туда. Отдашь ее мне, а взамен получишь вот такие талоны». Гоблин показал Олегу талоны. «Эти талоны у нас тут, как средство оплаты, ходят. Можно купить еду и некоторые шмотки. И вот еще». Румын протянул Олегу мерную форму. Внутри лежала бирка с номером 666. «Минимальная норма сдачи — 7 таких лотков руды. Если будешь наверху шарахаться, бирку оставляешь мне. Если вниз идешь, берешь с собой. Вопросы какие есть?» «На 9 уровень как добраться?» «Ух, это мы с тобой не скоро увидимся». «Это почему?» «А потому что руды там с гулькин нос. Туда штрафников ссылают в рамках очень жесткой голодной трудовой терапии. Тебе, чтоб там норму набить, 7 дней работать без остановки. И то не факт, что справишься». «А если я на другом уровне добывать попробую?» «Попробовать-то можно. Только есть несколько маленьких нюансов». Гоблин хитро посмотрел на Олега. «Ладно, что за нюансы?» «На уровнях с 1 по 5 ресурсов более или менее хватает, но они уже поделены, и там за каждый метр породы готовы глотку друг другу грызть. Если ты туда сунешься...» «Дальше ты понял. А с 6 по 8 уровень выработанные шахты. Там выгребли все, что можно. Остается 9. На 9 руда есть, но ее очень мало, и потому мы будем видеться с тобой крайне редко. А добраться-то мне как?» «Прямо по центральному коридору упрешься в спуск. Спустишься на 2 ярус. Далее все то же самое, только в обратную сторону. Ну ты понял?» «Да куда уж яснее». Олег засунул лоток в пустую сумку и направился под своды шахты. Внутри было мрачно и пахло пылью. Вдоль центрального коридора тянулись пути для вагонеток. Через каждые 15 метров на стене висели осветительные кристаллы. Слева и справа то и дело встречались ответвления, в которых, судя по звукам, кипела работа. Минут через 10 Олег добрел до спуска на 2 уровень. 2 уровень не сильно отличался от 1-го. На некоторых уровнях встречались ручьи и родники. 6 уровень встретил Олега тишиной и слабой освещенностью. На весь уровень здесь висело всего 3 кристалла. Добираться до следующего уровня приходилось на ощупь. На спуск до 9 уровня Олег потратил 3,5 часа. На 9 уровне уже привычная тишина куда-то пропала. В конце коридора монотонно работала кирка. Уровень был наполовину меньше своих предшественников. Освещали его 2 кристалла. Один возле подъема, другой в конце коридора. Олег, не торопясь, двинулся на звук. В конце коридора увлеченно махал киркой какой-то бедолага. «Бог в помощь!» Бедолага вздрогнул и выронил кирку. «Ты кто?» — только и смог выговорить трудяга. «Твой новый коллега. Зовут меня Олег». Вот напугал меня, чуть Кондратья не хватил. Трудяга сел на пол, чтобы отдышаться. «Разве так делают? А вдруг у меня сердечко слабое?» «Вроде не помер. Звать-то тебя как?» — бесцеремонно спросил Олег. «Евгений». «Женя, значит. Или тебе принципиально Евгений?» «Можно и Женя. А скажи, мил человек, нет ли у тебя чего пожрать? А то я дня три уже ничего не ел, а кушать, ой, как хочется». «А как же не быть? Булка есть. Цену знаешь?» «Мне до нормы половину лотка не хватает». «Я принимаю и услугами», расплывшись в улыбке, пояснил Олег. «Олег, я не по этой части». «Женя, информация мне нужна». Олег поломал булку на две половины. Одну протянул Евгению. «Информацию? Это пожалуйста». Евгений жадно впился в булку, видимо, действительно давно не ел. «Так какого рода информация тебя интересует?» — спросил Евгений, покончив с булкой. «Все, что знаешь. Общие правила, механика игры, прокачки скиллов». После слов про скиллы Женя начал ржать. «Чего смешного?» — набычился Олег. «Серость! Ты раньше в другой мир-то играл?» «Честно говоря, нет. Но я играл в несколько других РПГ, в Вирте». «И как сильно другой мир отличается от тех РПГшек?» «Другой мир вообще на игру не похож. По ощущениям, как реальная жизнь. Как вообще можно было такое придумать?» «Все из-за процессора гостей. Когда New Tech Group получил доступ к технологиям инопланетян, вроде как сам процессор создавал другой мир, используя в качестве вычислительных мощностей подключенный к нему человеческий разум. И чем больше народу подключено, тем шустрее работает система». «И к чему мне без того всем известна информация?» — поинтересовался Олег. «Это я к тому, что в сегменте ЗК нет никаких скиллов, прокачки по уровням и тому подобного». «Приплыли», — озадаченно задумался Олег. «Стоп! У меня знакомая постоянно играла. Она частенько рассказывала про скиллы и интерфейс. В других сегментах да, а в ЗК нет. Хотя уровни у нас растут, вот только коэффициент роста сильно занижен. Приблизительно 1 к 17. И полученные очки за опыт распределить не сможешь. А расовые плюшки? У заключенных одна раса – люди. У людей одна расовая плюшка. Они не так уж много гадят по сравнению, например, с орками. Кстати, по большой и малой нужде я бегаю вон в тот штрек. Ты можешь выбрать любой другой. Только аккуратнее. Тут с правой стороны метров 20 дыра в стене. Там пещера довольно здоровая, но глухая. Шлепнешься в нее, костей не соберешь». «А откуда ты знаешь, что она глухая? Может, там проход какой есть? Убежать можно?» Женя вновь принялся ржать, как конь. «Ох, юморист ты, Олег! Ты куда бежать-то собрался?» «В какой-нибудь город. На Турамсе нет городов. Турамс — это огромный остров в самой жопе другого мира. Здесь, кроме каторг, ничего нет. Мы находимся на границе гор и пустыни. Нас окружает вода. Я слышал, что до Турамса, от ближайших обитаемых земель, плыть больше месяца. Я молчу про пустынных тварей, которые часто нападают на лесорубов». «А откуда лес, если пустыня?» «На границе горы пустыни полоса километров 5 реликтового леса. Он очень ценится в обитаемых землях». «Мда, перспективы швах. А развитие способностей?» «Развиваются, с учетом на коэффициент. Я отработал свой хлеб или еще вопросы будут?» «Руду как добывать? Я не шахтер». «Я сначала осматриваю место, где собираюсь вести добычу». Женя взял достаточно небольшой кусок веревки и огниво. Запалил веревку. Веревка начала тлеть, источая слабый свет. Женя стал водить ей вдоль стены. «Смотри, Олег, видишь вкрапление? Вот здесь и надо бить». Евгений потушил конец веревки. «Да уж, технологии. «А как бы мне приобрести подобный девайс?» – поинтересовался Олег. «Булка, и он твой». «Оставшуюся половину, и он мой». «Ладно», – согласился Евгений. Олег отдал оставшиеся полбулки и получил в свои руки кусок травяной веревки и два небольших гладких камня. А Женя, выполнив договоренности, принялся добывать руду. Метрах в 10 справа начали разрабатывать поперечный штрек. Для своей работы Олег выбрал его. Штрек располагался недалеко от источника света. Олег внимательно осмотрел стену. Нашел несколько мест с вкраплениями. Запомнил их место расположения, и началась работа. Несколько часов махания киркой принесли небольшую горку руды, которую можно было уместить на ладони одной руки. Олег выбился из сил. «Ну как тут дела у начинающего шахтера?» – поинтересовался соратник по кирке. Олег показал небольшую кучку добытой руды. «Очень неплохой результат. Многие сначала даже не видят руду. Лупят куда ни попадя. А у тебя все в ажуре, добыча полным ходом». «Жень, а как выбраться на другие уровни?» «Хочешь выше? Набей 800 единиц руды, а потом тебя переведут». «А ты уже сколько набил?» 627. Я здесь очень давно сижу». «Жень, вот еще вопрос. Тут помимо вкраплений, еще и еле заметные жилки есть». «Где?» «Ну вот, смотри», — указал Олег на стену. «Прости, но я здесь ничего не вижу. Я слышал, что у гномов есть способность видеть рост и движение жил в породе. Но ты вроде не гном. А ну-ка выбей кусок с жилкой». Олег ударил в жилку, выбив кусок породы. Женя поднял кусок и подошел с ним к источнику света. Внимательно рассмотрел камешек со всех сторон. Протянул Олегу. «Пустая порода. Если что-то есть, то в очень малых объемах. Румын забракует». «Понятно». «Ладно, Олег, я наверх. Сдавать норму и правильно питаться. Вернусь послезавтра. И вот еще что. Там у подъема ключ бьет, если пить захочешь. Вроде все. Ну, удачи, коллега». «И тебе не пуха». Евгений растворился в темноте. А Олег остался наедине со своими мыслями. «Что-то с этой рудой я делаю неправильно. Слишком много пустой породы и пустых трудов. Как говорил мой батя, хуже работы только пустая работа. А что с этими жилками? Почему я их вижу, а Евгений нет?» Олег запалил веревку и начал внимательно изучать стену. Маленькие жилки встречались довольно часто. Шли они в разных направлениях, замысловатыми зигзагами. Иногда две, а то и три жилки пересекались. «Так, если в жилках руды мало, может, на пересечениях ее будет больше?» Олег выбрал точку, где пересекались три жилки, и начал работать киркой. Результат приятно удивил. С одной такой точки получилось почти пол лотка, причем пустая порода практически не встречалась. Итак, выводы сделаны. Теперь можно вести добычу руды в промышленных масштабах. А нужно ли мне это? Ну, добуду я 800 единиц руды. Теперь это будет несложно. Переведут меня на верхние уровни. А там начальство, конкуренция с другими работягами, опять же. Начальник рядом. Тень говорил держаться от него подальше. Нет, торопиться нельзя. Ладно, придет Евгений, надо будет ему рассказать про открытие. Дальше работа пошла проще. Олег сначала намечал себе точки пересечения, а потом добывал руду. Огорчало одно. Таких точек было не так уж и много. Вывел Олег еще одну закономерность. Чем больше жил пересекалось в точке, тем больше руды из нее можно было выбить. Находились такие точки довольно высоко, а из подручных средств были только камни. К моменту возвращения Евгения Олег набил две максимальных дневных нормы. Сумка была забита полностью. «Олег! Ты где? Олег!» Олег проснулся. Присел, потянулся. «Да здесь я, не ори! Что стряслось?» «Я это, факел достал, Посмотреть хочу, что там в пещере, поможешь?» «Ну давай посмотрим, самому интересно. Как наверх сходил?» «От души пожрал, поспал, всегда бы так». Женя запалил факел и двинулся по направлению к пещере. Олег пошел за ним. «Давно хотел посмотреть, что в этой пещере, а тут на халяву факел подвернулся. Да и лезть одному туда страшновато, если честно». Рудокопы подошли к импровизированному входу. «Внушительная дырочка», — заметил Олег. Вход в пещеру не отличался от входа в штольню. Вот только вместо пола здесь было пустое пространство. Женя размахнулся и швырнул факел в пещеру. Тот приземлился в 15 метрах, ударился о землю, но продолжал гореть, скудно освещая пещеру. «Ни хрена себе норка! Тут до низу метров 18!» – поразился Олег. Женя подошел к краю пещеры и начал всматриваться вглубь. «Олег, посмотри, по-моему, это вкрапление меди!» Олег подошел к краю и тоже начал всматриваться. «Я ничего не...» Толчок в спину прервал его речь. Олег упал в пещеру. Высота была не очень большой, но приземление было жесткое. Он отшиб себе руку и сильно ушиб ногу. «Гнида, ты что творишь?» «Олег, ты там как?» «Твоими молитвами!» «Ты прости, Олег. Меня начальник пообещал из шахты вытащить, если я тебя в пещеру скину. Тут ничего личного. Ты на моем месте поступил бы так же. Я ведь здесь второй год впроголодь сижу. И если б не ты, сидел бы еще долго». «Такая душещипательная история, я прямо сейчас зарыдаю. Или мне что, за твой успех порадоваться? Какого хрена ты творишь?» «Факел оставь себе, считай это моим подарком». «Твоя щедрость не знает границ», — съязвил Олег. В коридоре послышались шаги. «Все как договаривались, господин начальник», — послышался голос Евгения где-то наверху. «Отлично, можешь валить из пещеры. Завтра определю тебя к лесникам». У входа в пещеру с факелом в руках стоял орк. «Ну так что, заключенный Олег Бендер, не желаешь ли извиниться за свои слова?» «Опять эта мразь! Порвал бы его, только бы дотянуться!» Сознание Олега вновь окутал гнев. «А я ведь, Олег, специально тебе в тюремном дворе не разрешил привязываться. Колечко тебе отдал». «И к чему этот треп?» «Видишь ли, Олег Бендер, когда ты умираешь, то возрождаешься возле этого колечка. Чтоб привязать тебя, это колечко надо повесить на посох шамана, который стоит на тюремном дворе. Ты погибаешь здесь, а возрождаешься там. Твое колечко вместе с тобой в пещере. У тебя закончится вода, ты будешь подыхать от голода и жажды и возрождаться в этой пещере очень много раз. Может, ты все-таки хочешь мне что-то сказать?» «В летуны нам не охота, их всегда пехота». Орк со злостью швырнул горящий факел в сторону Олега. Промахнулся. «Теперь я понимаю, почему от летунов столько мирных погибает. Потому что вы мазилы». «Тварь!» – заорал орк. «Господин начальник, спасибо за факел. И возвращайтесь аккуратнее. Головой не ударьтесь. Увидимся через полгода, когда с меня запрет на убийство снимут». «Да-да», – скатертью по жопе. Орк развернулся, двинулся на ощупь по коридору, что-то злобно бурча себе под нос.